предосторожность не помешает. Возвращаясь к машине, амбал в черных очках непременно заметил бы меня. Неважно, что раньше не видел, но запомнить мог бы. Мне это совсем ни к чему. А если он останется? Это не барабаш, сомневаться тут не приходится, а всего лишь шофер или телохранитель. Но кто его знает, что их связывает с моей Марьяной? Слава богу, он вышел. И почти сразу не прошло и 5 минут. Только после того, как вездеходик исчез за углом, а потом появился в поле моего зрения уже на проспекте Маркса, я направился к подъезду. И, нажав кнопку лифта, опять оказался перед мрачной бронированной дверью. Звонок, еще звонок. Как и в тот раз, никакого ответа. И все же я уловил едва слышный шелест шагов за дверью. И снова тихо. Наверняка она рассматривает меня через дверной глазок. Но вот впустит ли? Лязг замка. Мягкий щелк другого. Тяжелая дверь без скрипа поплыла к стене. Вы все-таки пришли. Не вопрос, горькая констатация факта. В миндалевидных глазах нет и тени приветливости. В них лишь тревожная неприязнь. «Так нужно, Марьяна. Здравствуйте». «Здравствуйте», — повторила она бесцветно. «Я не могу впустить вас. Извините, но не могу. Вам придется это сделать. Я знаю, что вы дома одна. Я не уйду, не сказав вам. В общем, это очень важно и для меня, и для вас. Сейчас не до лирики, Феликс Михайлович. Не время». Губы Марьяны были плотно сжаты, белая полоска окантовала полустершийся изгиб помады. «Обещаю сразу же уйти. Но не здесь же нам говорить». «Хорошо, проходите». «Чего же она так боится?» — думал я, проходя вслед за Марьяной через карман общий коридор для двух квартир. «Кто-то должен скоро прийти? Или она не хочет, чтобы я увидел то, что не для чужих глаз?» «Садитесь хотя бы сюда». Она указала подбородком на продавленное старенькое кресло. «Я сейчас приведу себя в порядок. Я ведь уже душ включила». И направилась к двери. И верно, где-то в ванной комнате шуршала вода. Через мгновение шорох струй умолк, но Марьяна не появлялась. Неужто решила подкраситься ради такого гостя? «Значит, не безразличен». Я, наконец, огляделся. Более странного помещения, чем это, я, пожалуй, не видел. Дешевенькие красные шторы были плотно задернуты, отчего в просторной комнате, несмотря на то, что снаружи сумерки еще только-только намекнули о себе, царил полумрак. Подержанная мебель, модная, пожалуй, лет эдак 20 назад, грубо контрастировала с великолепным персидским ковром на полу, беспредельно дорогущим, судя по длинному роскошному ворсу. Нелепыми гляделись две сдвинутые прикроватные тумбочки, на которых пузатым боссом в смокинге разлегся японский телевизор-гигант Sony. Большего экрана мне еще не приходилось раньше видеть. Трехэтажный, вернее, трехступенчатый музыкальный центр громоздился прямо на полу, заслонив собою секцию поцарапанной стенки, такой же древней, как и кресло, как и стул, давно потерявший цвет обивки, как и трехногий журнальный столик, совсем музейный экспонат эпохи всеобщего увлечения облегченной разборной мебелью. Зато на этом жидконогом раскоряке рядышком помещались и плоский, как папка, видеомагнитофон, и белоснежный радиотелефон, исполненный со смелым изяществом и все же вызывающий похожий на какой-то фаллический символ. Самой дорогой и самой чуждой здесь вещью была гигантская напольная ваза, скорее всего, китайская, расписанная удивительно тонкими, чуть выпуклыми птицами и цветами, заснеженными фудзиямами, вытянутыми фигурками самураев, пьющих то ли чай, то ли еще что-то, бородатыми воинами, сражающимися на длинных мечах, стариками с высокими прическами, возлежащими в объятиях черноголовых красоток в цветастых кимоно. Весь правый угол комнаты был забит поставленными на попа один на другой большущими белыми коробками с фирменными надписями. В двух нижних, самых габаритных, по-видимому, были нераспечатанные холодильники. Картонные ящики с драгоценным импортом стояли основательно, надменно расправив плечи, отчего вполне пролетарскому отечественному дивану было явно не по себе. Его даже чуть развернули бочком, чтобы не касался богатых соседей. И еще что меня удивило. В комнате не было ни одной книги. На застекленной полке скромняги я увидел лишь какие-то детские безделушки и цветную фотографию в рамке. Худенький, явно испуганный мальчик с челочкой с напряжением держал обеими руками за шею брылястого пса. Когда Марьяна вошла, я поздравил себя с тем, что неплохо знаю женщин. Пухлые губки были подкрашены, бледность щек смягчена еле заметным гримом. Переодеваться она все же не стала, так и осталась в махровом белом халатике, из-под которого выглядывали голые коленки. «Говорите», — сухо бросила она, опускаясь на диван и поправляя разошедшиеся полы халата. «И все-таки вы нарушили слово». «Марьяна, мне действительно необходимо было вас увидеть. Я тоже думала о вас, Феликс. Но вы поторопились. Обстоятельства заставили. Я хотел предупредить вас об опасности. Вас выслеживают, вернее, хотят выследить. Причем явные бандиты, вот что худо». «Меня?» В глазах Марьяны промелькнула тревога. «Кому это интересно?» «Не могу представить. Через вас хотят найти Барабаша. Кто он? И при чем тут вы?» «Барабаша?» Она на секунду задумалась. «Откуда вы его?» «Ах, да, рукопись. А вы? Как вы узнали?» «Они, эти бандюги, откровенничали с вами? Странное у вас знакомство». Потому как напряглось ее лицо, я понял, что она не на шутку испугана, хотя и пытается сохранить хладнокровие. Но давалось оно ей трудно. Рассказать всю подноготную обо всем, об аварии, джиге, пытке. Нужно ли ей это знать? Но как объяснишь иначе, почему я сейчас здесь? Я решился. «Вы слышали о человеке по фамилии Джига? Впрочем, возможно, что это кличка. Зовут его Артур Георгиевич, это уж точно, как наверняка знаю, что он кавказец. Ему примерно под 50 или чуть за 40. Слышала. Она, конечно, слышала о нем. Непроизвольно сжалась, глаза забегали. Хорошо, что я все-таки пришел. Феликс, хрипотца в голосе Марьяны проявилась особенно заметно. Я сделаю кофе. Это быстро. «Пока не говорите ничего, я сейчас». Она явно не хотела, чтобы я понял, как сильно встревожило ее это имя. Встала и направилась к двери. Через несколько секунд на кухне послышалось позвякивание посуды. На душе было тоскливо. Как не хотелось мне, чтобы эта нежная, умная, а главное, такая желанная женщина была замазана прикосновением к ней этой криминальной мерзости. Белый форт, богатенький графоман Барабаш, звериный интерес к нему Джиги. Гадость. Гадость. Теперь рассказывайте в подробностях. Марьяна поставила поднос с дымящимися чашками и печеньем прямо на черную коробочку видеомагнитофона и подошла к серванту. Достала из бара пузатую матово-черную бутылку с золотой надписью «Камю» и два толстодонных хрустальных стакана. «Мой любимый коньяк», — пояснила она с улыбкой, словно бы минуту назад и не сжимала губы от страха. В глазах ее не было и тени тревоги. «У нас с вами почти 2 часа, Феликс, но не больше. Все впереди». «Впереди? Хорошо бы». Я не стал жеманничать, выпил сразу до дна, как воду. Французский коньяк, хоть и знаменит, мне не по вкусу, что-то в нем парфюмерное. Прихлебывая ароматный арабик, рассказал все, сухо, без эмоций, не набиваясь на жалость. Словно о ком-то постороннем. Марьяна слушала внимательно, опустив глаза долу и, не морщась, прихлебывала камю мелкими глоточками.